подверглись обыскам, арестам и насильственному вывозу за пределы Кракова. Президент Сената подал в отставку. Независимость Краковской республики, установленная Венскими трактатами, грубо попрана и фактически уничтожена. В Петербурге дело изображается как благодетельный акт против европейской революции. Вскоре я узнал Пушкина и как основателя русского Эдинбургского ревю. «Верно ли, что вы собираетесь выпускать политический журнал нового типа?» — спросил его как-то Барант. Мы сидели у Карамзиных. В семье покойного историка хранились лучшие предания русского умственного просвещения и первых опытов серьезной журналистики. Вдова историографа согревала всех своей приветливостью, умом и добротою. Пушкин относился к ней с глубокой сыновней нежностью. Дочь ее Софи называли в Петербурге «Северной Рекамье», не подозревая, что знаменитая подруга Шатобриана давно уже превратилась в хилую старушку. Веселая же предводительница карамзинских собеседований со всем оживлением молодости и парадоксальностью смелого ума руководила вечерними собраниями в красной штофной гостиной по соседству с французским театром. Зато первые поэты России и знаменитые путешественники щедро украсили ее девичий альбом своими бессмертными автографами. Пушкин занес сюда чудесные станцы, неожиданно поразившие меня своей глубокой безнадежностью. «В степи мирской, печальной и безбрежной». В салоне Карамзиных иностранцы могли получить у Вяземского, Жуковского и Пушкина все сведения о движении русской литературы. «Политика для меня, увы, запретная область», — отвечал поэт на вопрос Баранта. «Но мне разрешено выпускать литературное трехмесячное обозрение». «Журнал без политического отдела?» — удивился Дерам. «Возможно ли это?» Для нас и это движение вперед. В России до сих пор еще не было изданий, подобных европейским трехмесячным обозрениям. Нам нужны такие 4 годовых тома, в которых читатель получит вместе с образцовыми повестями и стихотворениями живую хронику современной жизни, поэзии и науки. Необходимо постоянно прививать европейскую мысль к нашему корявому скифскому быту. Он задумался на мгновение и не без грусти продолжал. «Мы не успели еще создать своего умственного достояния и не получили никакого наследия от предков. Татары нисколько не походили на мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля». «Вы говорите, европейский журнал?» — заметил Барант. «Но знаете ли, орган, лишенный политического голоса, у нас немыслим. В «Revue de Dumont» или в «British Review» вы всегда найдете хронику современных событий, портреты и статью о Талейране, Пальмерстоне или африканских колониях. Это также важно для нашего читателя, как и новая повесть Бальзака». Дерам поддержал Баранта. Он рассказал нам об английских иллюстрированных магазинах, о старинном